Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 19 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Репортаж из фестиваля «Вина» и выставки художника Карена Григоряна. Сегодня отмечается день рождения смайлика. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян принял делегацию социал-демократической партии Гончакян. Во главе с ее председателем Амбиком Сарафяном был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Арцаха, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, связей родина-диаспора. Бако Саакян отметил важность тесного сотрудничества с традиционными партиями, назвав это востребованным для решения общенациональных задач. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В течение выходных дней вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения более 55 раз. По армянским позициям было произведено около 370 выстрелов из оружия различного калибра. Передовые подразделения армии обороны контролируют оперативную ситуацию и продолжают уверенно выполнять боевую задачу, говорится в сообщении Минобороны НКР. В Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка заслуженного художника Армении Карена Григоряна. На церемонии присутствовали президент НКР Баку Саакян, другие должностные лица. Открыла вернисаж директор галереи Елена Романова-Дадаян. О биографии и творческом пути художника рассказал ректор Шушинского института прикладного искусства Юрий Аванесян. Это моя вторая выставка. Первая была в 2010 году, и я свою выставку очень хотел именно в этом году привести в Карабах, на мою родину, потому что я тоже из Карабаха. И эту выставку я посвящаю 25-летию нашей независимости. И очень рад всех видеть на этой выставке. Я счастлив, что много людей заинтересовала моя выставка. Я очень буду рад, что и впредь, не только в первый день, и дальше до 30 числа, хотя меня здесь не будет, потому что я на работе, люди придут, и если им что-то понравится, я буду очень-очень рад. Картины какого периода выставлены? Картины разного периода, в основном последних 10 лет. Есть совсем новые работы, которые едва высохли, потому что это были некоторые вещи, которые я вот сегодня захотел сказать. А есть работы, которые некоторой давности, но они тоже как бы для меня не утратили своей актуальности. И я когда смотрел, что привезти, я понял, что это можно привезти сюда. Это был репортаж об открывшейся в Степанакерте выставке заслуженного художника Армении Карена Григоряна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Третий фестиваль вина, организованный Министерством экономики НКР, состоялся в селе Ток Гадрутского района республики. В нем приняли участие как известные винодельческие компании Арцах и Армении, так и мелкие производители домашних вин. Свою сельхозпродукцию представили также сельчане. Это соленья, заготовки, сухофрукты, свежие овощи и фрукты. Отдельным стендом были представлены ручные работы воспитанников Гадрутского центра детского творчества и школы искусств села Тох. Чем обусловлено проведение фестиваля в селе Тох, рассказал заместитель министра экономики НКР Сергей Шахвердян. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Это место, которое символизирует преемственность государственности Арцаха. Тох – одна из столиц Карабаха, и мы хотим проведением фестиваля здесь подчеркнуть преемственность государственности в Карабахе. Третий фестиваль отличается от других тем, что в большем количестве представлены армянские компании. В этом году 5, в прошлом году было 3 из Армении. Да. Естественно, местные компании также представлены, и мы не ограничиваемся исключительно гадрутскими районом. Савский фестиваль вина касается всех виноделов Карабаха. Три основные цели фестиваля подчеркнул замминистра. Первое – создать условия для того, чтобы местные производители получили прибыль. Второе – создать условия для того, чтобы местное население, продавая свою сельскохозяйственную продукцию, тоже получило прибыль. И третье – причина заключается в том, что мы таким образом привлекаем дополнительное количество туристов в страну. Из 5 районов республики был привезен виноград. Были помещены в одну почку. До отжатия винограда девушками традиционным способом сладкие ягоды были освящены священником Гадрутского района. Учредитель компании «Пианг» Арташес Товмасян впервые участвует в фестивале вина. Вино мы производим сухое, Ванкасар, из сорта Хандони, в районе горы Ванкасар, на южном склоне горы, в долине реки Каркар, на высоте 450 метров над уровнем моря. И виноградники, и завод винодельня находятся на одной территории. Мы только используем свой виноград, мы чужой виноград не берем. Это новое совершенно вино, сделано на оборудовании, привезенном из Европы. Это итальянское оборудование и болгарское белое. По стандартам Евросоюза. Где реализуются? Реализуются в Степанакерте, в Ереване и в Москве. Давид Ассатрян – частный предприниматель. Работаю 2011 года. Представили винотхендогный челлендж. Приготовлено классическим методом, без использования сульфитов. Натуральное вино. У нас два типа красных вин – челлендж и хендогный. Планы большие. В Россию надо выходить. На фестивале вина выступили художественные коллективы Гадрутского района, артисты проекта «Голос Арцаха», государственный ансамбль «Мы – наши горы». Марина Якубян второй раз приезжает на фестиваль вина. Мне очень нравится непосредственная обстановка. Много чего уже попробовали. В частности, мне очень понравились вина производства «Гарас», «Катару», нашей Степанакерского винного завода. Мы попробовали блюда нашей национальной кухни. Поели куркут очень вкусный. Поели жингялёват. Познакомились с творчеством детей. Посмотрели картины. Очень впечатляющие картины. Скоро розыгрыш будет. Надеюсь, что будет интересно. Непосредственная ситуация фестиваля объединила народы власти, среди которых был президент республики Баку Саакян, другие официальные лица, гости из ближнего и дальнего зарубежья. В Ереване прошла генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 25-летию независимости Армении. На репетиции, как и на предстоящем параде, наряду с подразделениями вооруженных сил Армении представлены другие силовые структуры. Полиция, МЧС, армия обороны НКР, дислоцированная на территории Армении, 102-я российская база, военно-образовательные учреждения. По центральной площади Еревана, площади республики, пройдут подразделения армейских корпусов и родов войск. Парад завершит дефиле в исполнении сводного оркестра и роты почетного караула. Напомним, что военный парад к 25-летию независимости Армении состоится 21 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о победе партии «Единая Россия» на состоявшихся вчера выборах в Госдуму. Избирательный участок был и в посольстве России в Армении. Всего проголосовало 1300 человек. 63%, 821 избиратель проголосовали за «Единую Россию». Сегодня отмечается необычный праздник – день рождения смайлика. В 1982 году профессор университета Карнеги Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И